нещадну депресію ушки. Жаль, в этих стихах снова нет любви. Их пишет человек, что разочарован, плюнув ей в лицо. Я не кричал «прости», она простит, если жива, ведь не готов он. Я страдал, потеряв, но забыть сумел. Теперь не верю им, а только запаху их тел. Научись стирать меня память эмоций. В крыльях и гора, чтобы снова полетать под солнцем. Я заложник своих глупых отражений. Во мне умрет без смертей, возможно, гений. Я лишь боясь убиваю их в этих стихах. Им не поделать с этим ничего, увы, никак. Снова режу ножом на куски память. Снова верю в любовь, видя их пламя. Но пусты как мечты, так и планы. И надежду в огонь забыл подавно. Я закрываю шторы окон мира моего. Только душа моя и шум звуковых волн проникли и остались там внутри, где как и снаружи все не так. Я закрываю шторы окон мира моего. Только душа моя и шум звуковых волн проникли и остались там внутри, где как и снаружи все не так. Теперь тебя никто так терпеть, тебя никто так теперь не так. Теперь тебе не каждый такт, теперь хоть каждый прохожий пиши оду. Вес песен равен максимум смене времени года. Я измотал себя, но вам пополам. Если мне каждый день ноль похвалы за эти песни, хоть стал намного круче, ведь звук кто-то выкручивал. Но на небе тучи и под ногами тучи серая. Холодное постоянство в силу украсить только любви или пьянство. Разнообразить жизнь, начать жить кого-то ради. И чтобы это кто-то была не на один. Крылья сложены, в новогодний подарок наряжу елку и буду ждать, загадав о главном, потеряв первый раз. От тепла ключи, жду тебя, хотя свет уже выключил. Я закрываю шторы окон мира моего. Только душа моя и шум звуковых волн проникли и остались там внутри, где как и снаружи все не так. Я закрываю шторы окон мира моего. Только душа моя и шум звуковых волн проникли и остались там внутри, где как и снаружи все не так. Где все не так. Где все не так. Все не так. Где как и снаружи все не так. Я закрываю шторы окон мира моего. Только душа моя и шум звуковых волн проникли и остались там внутри. Где как и снаружи все не так.